Неслышно напевая себе под нос какую-то мелодию, тварь переводит фокус внимания на только-только осознавших дважды сменившуюся ситуацию смертных. Эта тварь занята, очень занята, у нее свои важные поручения, но секунду для решения ситуации на этом участке она выделить может. Переступив ногами по влажной от близости к озеру земле, едва заметно проваливаясь в эту землю, изверг атакует, вкладываясь в ту самую секунду, какую он может уделить на эту задачу. Шлепок, словно влажной тканью о каменную стену, а следом за ним гаснут жизни самого центра человеческого строя, их гидромант и друид падают замертво, лишь у самой земли распадаясь на сотни аккуратненьких кубиков. Работа с пространством стала коньком растяжения близости, ведь с самого своего зарождения ему удавалось получать те души, какие были с метрикой и положением связаны. Собранный им сон дает невероятную мобильность, ставит всего дьявола на роль того, кто может непременно догнать и взять, гарантированно отступиться взятым, избежать кары и ударить снова, в самый удобный момент. Хлопок, будто ладошкой по вязкой глине, а следом за ним прямо посреди строя еще не осознавших опасность обороняющихся возникают десятки ярких-ярких огоньков, захватывая взгляды и погружая людей в сладкий сон, наполняя сновидения нежнейшей лаской похоти, чтобы проснувшись смертные сразу же пошли следом за новыми хозяевами. Такой контроль ненадежен, может не сработать до конца, но несколько часов, а то и сутки влажных снов гарантированно позволит выжившим культистам и штурмовикам прийти в себя после отката и закончить начатое. Покончив с мимолетным делом, изверг неспешно, но вместе с тем укладываясь в десяток секунд, вскрывает защиту на поверженном големе, раскрывая управляющую клеть лежащего в ней человека, скрюченного, искалеченного, такого смешного в своем отчаянии. Пожалуй, растяжение возьмется за него лично, утешив и показав новую правду, но при этом не исцеляя и не приделывая вместо отсутствующих конечностей планарных симбиотов. Нет, он покажет калеке, насколько приятно калекой быть, насколько бессилие может превратиться в наслаждение, после чего поможет, в ответ на просьбы и мольбы помочь, окончательно лишит дерзкого беглеца, за которым пришлось шагать через половину вечного, всех конечностей, лишит глаз и слуха, лишит тактильных ощущений и запахов, и лишь когда от него останется только кусок блуждающих в своих желаниях и страстях плоти, лишенный всего и всеобретящий, он посчитает смертного рассчитавшимся за свершенную дерзость. Да, так будет лучше, правильнее, изящно. Сначала лишь несколько касаний, переплавить отчаяние в интерес, злость в задумчивость, пустоту на месте отсутствующих частей в гордости их отсутствием, затем распространить ту гордость, сменить ее тональность, возбудить желание, послать нескольких слуг, что только распалят страсть, превратить увечье в исток похоти, зародить мысль, намерение изувечить тело еще сильнее, ради страсти умственной и духовной. Какая песня, какая милость с его стороны, ради этого даже стоит потратить несколько душ, стоит дать поручение ближайшим слугам. Тем более, что здесь эти слуги есть, еще не вставшие на ноги после отката, можно оплести их флером, ведь прошлый пастырь уже нашел свою последнюю усладу, а значит не спросит за взятое, даже если бы решился перечить растяжению ранее. Наклониться, вставая на корточки, дать ногам подогнуться, сложиться кольцами в две напряженные пружины, подготовить принявший форму, овеществивший намерение флер. Человек смотрит прямо в лицо легенде, глаза его краснеют от лопающихся сосудов, зрелище покрывающих тело растяжения близости лентой узоров слепит, сводит с ума. Человек хрипит, теряет последние остатки самообладания, смертный еще не ведает счастья своего, еще смеет опасаться, смеет не желать того, что его легенда счастьем нарекла. Я иду к тебе, Хусте. Почему-то глупый и такой наивный калека верит, что сейчас умрет, будто что-то в глубине его разума запрещает даже подумать о том, что изверги в любой ситуации предпочтут взять его в плен. Нет, дорогуша. Сахарной нитью растягивает слова изверг, наклоняясь так низко, что почти готов поцеловать свою жертву, упираясь одной рукой во влажную и зыбкую грязь вокруг места их битвы. Ты идешь ко мне. Тварь движется не только быстро, но еще и внезапно, совершенно непредсказуемо как для глаза, так и для чьих-либо предчувствий. Вот она склонилась над своей жертвой, а миг спустя тягучее тело расправляется, словно гигантская лягушка на пружинах вместо ног, отскакивая от жертвы подальше. Мгновенно, стремительно, непредсказуемо и бесполезно. Действие это было исключительно физическим, без волшебной подоплеки или воздействия на пространство, поскольку изверг был уверен, этого хватит, чтобы избежать чего-то, о чем резко всхлипнули томящиеся в сонме души интуиты, прервавшие ради этого всхлипа свою вечную оргию. Изверг был кругом прав, ведь мало было вещей, что заставили бы его ошибиться. Его действий с головой хватало, чтобы избежать опасности, многократно отработанным движением разрывая дистанцию. Подвела окружающая среда, подвела опора его ног, как-то быстро превратившаяся из крепкой и утоптанной, пусть и влажной, земли в липкую и зыбкую грязь, от которой этой каучуковой каланче не вышло нормально оттолкнуться. Прыжок был не просто выверенным, нет, он был правильным, напряжение псевдомышц, вложенная в движение энергия, позволяющая оттолкнуться не то что от грязи, даже от воды, если бы была в том нужда. Только вложенная в движение сила будто ухнула в жадную пасть размягченной земли, впиталась в нее без следа. Изящный пируэт обратился нелепым скольжением попавшей на лед утки, задерживая тварь на доли мгновения, не больше, ровно настолько, чтобы поймать тонким и гибким телом брошенный чьей-то рукой легендарный молот, выбитый ранее из рук разрушенного голема. Без активированных умений это оружие не настолько опасно, чтобы убивать кого-то вроде растяжения близости одним ударом. Но изверг был готов клясться своим сонмом, местом в общем хоре, благосклонностью господина, что сила в этом броске не уступала той, с какой бил ранее держащий этот молот голем. Тварь просто снесло, унося вдаль вместе с молотом, заставляя буквально обернуться вокруг этого молота, обжигаясь от касания к чужому артефакту. Враз утратившая твердость, обратившаяся вязким комком смолы тварь, смогла избежать того, чтобы ее разорвало на части, даже не потратив при этом ни единой души, не получив никакого урона, кроме, разумеется, морального, вызванного прерванным обращением, и лучшего, злейшего оскорбления для дьявола придумать было сложно. Растяжение мигнул спустя два удара сердца, уже преодолев пару километров в полете, сломав своим телом десяток деревьев и выйдя на низкую параболу полетной траектории. Если бы он не стал действовать, то летел бы еще долго, пусть и не до границы купола, но все равно далеко, настолько сильным был полученный удар. Увы, кроме физической силы этот удар ничем повредить не мог, только касанием легендарного артефакта. Иную легенду это бы вынудило потратить силы, перенести урон на душу другую или даже получить серьезную рану, вырванный кусок плоти и ауры. К счастью, растяжение потому и послали воевать с големами, что дробящие удары любой мощи были ему безвредны в силу выбранной формы псевдотела, сводясь в ничто за счет амортизации. В этот раз изверг возникает из ниоткуда без звука, не совершая красивого жеста, предупреждая о своем приходе, да и нет в том нужды. Выйдя из телепортации посреди той же поляны, рядом с еще не успевшим понять, какого счастья лишился, смертным пилотом, тварь прислоняет дробитель чудищ к неподвижной машине, чувствуя, как пузырится вязкая структура его тела там, где магия артефакта вступила с его плотью в конфликт. Ноги все сильнее утопают в грязи, которая уже и не грязь вовсе, а стремительно прорастающие посреди лесного массива болота. Из ниоткуда приходит зыбкий холод. Чувствительные рецепторы всем телом улавливают гнилостную вонь застоявшейся воды и болотной тины, а видимость падает из-за клочьев зеленоватого и вредного тумана, пригнанных со стороны озера. Необычно, но, несомненно, знакомо. Курлыкающим смехом растяжение встречает вылетевшие, казалось, из ниоткуда бревно, поваленный древесный ствол, просто телепортируя его в сторону, чтобы отшагнуть чуть в сторону, пропуская мимо летящий уже с другого направления камень, размером с борзую собаку. Грязь и болотная магия отпускают ноги неохотно, с приложением усилия, да и обманчиво слабая попытка болотника вытянуть из тела изверга волшебство тоже может стать опасной. Уклонившись от еще одного броска камня, растяжение посылает в предположительную точку нахождения противника пространственный разрез и поток размягчающего сознания и приглашающего поговорить флера. Не то чтобы он надеялся сходу склонить противника к диалогу, во время которого оплести разум уже в полноценную паутину, но мало ли, вдруг хотя бы заставит чуть расслабить маскировку. Чего-то изверг несомненно добился, разрез успел кого-то коснуться, но ни боли, ни наслаждения, выпущенные во внешнюю линию сонма души сенсоров и парочки эмпатов не уловили. Главное, предыдущий удар позволил точно установить, что где-то вон там кто-то да есть, а уж бить пространственными искажениями по площадям тварь умела неплохо. Переливчатая трель лопающихся на морозе винных бутылок вливается в разум вместе с ядовитым вином пролитого флера, замедляя и закольцовывая любую мысль, превращая любого гения в идиота, способного лишь на инстинктивные действия, но не на нормальное мышление. В сочетании с рвущимся и расползающимся на тонкие лоскуты пространством, эта комбинация могла по праву считаться одним из коронных трюков твари. Три сильных души и одна из жемчужин его коллекции временно выбывают, вынужденно отдыхая после пропущенного напряжения. Еще несколько душ распадаются с разочарованным вздохом, лишенные пытки удовольствием уже навсегда, но приняв на себя урон, не полученный более важными пленниками. Изверг смещается еще раз, проводя заменяющую телепортацию между собой и пустым пространством, ровно в тот же миг, как начал атаку, и теперь со стороны наблюдает ее результат. Болотная магия, неприятная школа, неудобная и слишком грубая, лишенная излюбленного извергами изящества, но воевать против нее не так уж и сложно. Куда забавнее другое, само ощущение от присутствия болотника и, судя по всему, либо телекинетика, либо очень странно развитого джаггернаута, казалось его зрящим душам неправильным. Применялась эта сила даже более грубо, чем обычно, примитивно до крайности, но с потрясающим контролем, будто атакует не человек, а какой-то монстр или даже очень разумное чудище. Сущность легендарного изверга улавливает отблески чужих чувств, но еще не успевает их расшифровать, что печалит даже сильнее, чем прерванная милость, оставившая избранного им калеку без внимания растяжения еще на пару минут. Хотелось взять не только изувеченного мальчика, но и атаковавшую его, пожалуй, девочку. Да, он почти полностью уверен был в половой принадлежности внезапной гостьи, чуял ее всем естеством. Увы, пришлось убивать, но не брать, ибо не имелось времени, да и сил, пожалуй, тоже. Растяжение отдавал всего себя работе с тканью реальности, а не флеровым паутинам, уступая в искусстве соблазнять множеству своих собратьев. Навязанная самим господином роль, как водится, была столь же искренне им любимой, сколь и до края ненавистной. Желтоватый туман испаряется мгновенно, видимость вновь улучшается, открывая идеальный круг около 100 шагов в радиусе, где словно дрожит легкое марево, словно горячий воздух или пустынный мираж. Если бы не мгновенно распылившийся в нечто даже меньше, чем пыль, листок какого-то дерева, прекративший быть после попадания в зону трепета, в эту ложь можно было бы и поверить. Любоваться своими трудами не получалось, пусть растяжение был уверен в том, что затуманивающий эффект лег на разум противницы без малейшего сопротивления, но он не почуял ее гибели, словно с таким трудом использованная техника ударила в холостую. Значит, либо незавязанный на разум тревожный амулет с телепортирующим эффектом, активацию которого он не заметил, несмотря на его отношения с пространством, либо был кто-то еще, сумевший вытащить союзницу из зоны погибели, либо, сворачиваясь узлом, изверг ставит сразу два барьера, чистый энергетический и пространственно искажающий, чтобы оба они распались от одного касания легендарного молота. Дьяволу сразу же стали понятны две истины, простые и даже несколько будоражаще обидные. Первая истина была в том, что не стоит оставлять без присмотра артефактные молоты, пусть даже они и жгут руки при касании всем, кроме того шагающего голема, к которому этот молот привязали. Его противница, вот, тоже жжет руки, но заживают они даже быстрее, чем обугливаются. Вторая истина еще проще: не могла дурманящая простота лишить разума то существо, которое и так тупее того молота, каким она пытается проломить ему череп. Несмотря на маняще превращенное кем-то тело, болотного агра узнать не так и сложно, если уметь смотреть нужным взглядом. Сам изверг, может, и не умел, но его зрящие справились, чем даже заслужили его мимолетную похвалу. У подобных существ мозгов и так-то немного, а в бою они даже теми крохами не пользуются. Чистый инстинкт убийцы, направляющий импульс охотника, толкающий тело по идеальному маршруту. Да, этот конкретный экземпляр умен, очень умен, но все равно остается агром, тупым и этой тупостью не тяготящимся, а потому к коронному трюку растяжения неуязвимым. Знать бы еще имя того, кто сотворил с неразумным монстром такое, подобного смертного, кем бы он ни был, всеблагая похоть уже ждала, вне зависимости от его или ее желания. Непрерывно пульсирующая связь, указующая воля господина, что координирует их всех в этот день, тут же отзывается на незаданные вопросы, вливая в сущность растяжения имеющиеся образы. Мелькнула эта дикая до страсти охотница в хранилищах памяти, мелькнула на точке внешнего контроля, в ритуале стяжения, как раз перед разрушением этого ритуала и воспоследовавшим полным молчанием. Мысли и размышления не мешают действовать, проходит даже быстрее, чем успевает опуститься на голову извергу занесенный молот. Удар бесхитростный и лишенный мастерства, потому что бьет агро так же, как било бы обычным бревном, но все равно удар этот опасен, смертельно быстр. Пусть сам по себе молот может лишь смять и без того легко гнущееся тело, да только инерция удара бросит легенду прямиком в объятия жадной трясины, уже полностью захватившей округу. Ему несложно стоять в воздухе, зависнуть над кромкой омута, но если его туда затолкнут, станет слишком затратно поддерживать защиту. Изверг гнется, пользуясь той крохой времени, что ему выиграли два барьера, выворачиваясь так, чтобы удар лишь покачнул его прекрасный стан, оттолкнул в сторону, а не вниз. На боку остается обожженное пятно кипящей смолы, когда часть его все-таки сгорает в испускаемой артефактом злой ауре, но он успевает покинуть опасную зону, только для того, чтобы зеленая прелесть разжала аппетитно пахнущую жареным мясом руку, отпуская молот следом за ним. Черно-синим горят узоры на руках и громадно завораживающей груди, связывая пространство, делая его вязким и непокорным, препятствуя телепортации или блинку. Могло бы быть опасно, но не для растяжения, который легко преодолевает преграду, перемещаясь чуть в сторону, а после еще одним блинком уже за спину, удлиняя руку и обращая ее плетью. Взмах, хлесткие удары по спине агры, проходит кровавая полоса, в которую почти удается влить заряженный и концентрированный флер. Еще одна вспышка ритуальных узоров выжигает яд дьявольского аспекта, а рана закрывается даже раньше, чем удалось ее нанести. Миг, и спина монстра скрылась во вновь поднявшемся желтоватом тумане, а на структуру псевдотела вновь приходится нагрузка от самого пребывания в зоне действия болотной магии. Изверг не сомневается, что зеленокожая прелестница уже вновь взяла в руку дробитель, потому что с такой регенерацией ей даже привязка не сильно-то и нужна. Хорошо, что хоть использовать даруемые артефактом приемы она не сможет без той же привязки. Та же внутренняя дрожь, какой почтенный Урос не единожды сваливал на смерть самых разных великанов, была бы опасна даже для его сверхгибкого тела. Тварь бросает разочарованный взгляд на постепенно погружающийся в тину развороченный корпус молота империи, так заманчиво открытый, будто скрывающийся в природном фоне родного биома агро про него и вовсе забыла. Охота на манок, конечно, сложнее обычных тактик болотных агров, пусть даже изверг в этом и не специалист, чтобы знать наверняка. Зато он точно знает, что модифицированная и украшенная агро далека от обычных, как знает и то, что принявшись брать свою добычу, растяжение близости подставит ждущей в засаде непослушной малышке свою спину, пусть и только на короткий миг. Ах, какое разочарование в своем мальчике обрубки он испытывает в этот миг. Самое простое дело во всем мироздании – отдаться в руки доброго изверга, а он даже этого выполнить не может. Еще есть чем и кем воевать, найдется чем передавить регенерацию, не так уж и сложно обмануть примитивные, пусть и дичайше сильные, защитные ритуалы, тем более начерченные в торопях и прямо на коже. Есть способы нивелировать и болотное присутствие, сведя его к нулю, оставив зеленокожее дитя природы и дикости беззащитным пред его деяниями. Но слишком много было сегодня битв, слишком многое тварь уже потратила и еще много предстоит сделать, чтобы воевать в этой, по большим счету, ненужной ни ему, ни домену, ни хору, ни господину битве. Не стоит оно того, не стоит. Еще один разочарованный вздох, мимолетное прощание с неоправдавшим ожиданий мальчиком, после чего следует тихий звук лопающегося мыльного пузыря, с которым растяжение близости покидает поле боя непобежденным, но и непобедившим тоже. Поскуливая материться в руинах гостевого дома почти уже обрученная парочка, твердо намеревающаяся убить свою вторую половинку, умирают в объятиях трясины остатки не пришедших в себя культистов, а ранее успевшим хоть как-то очнуться тихо и незаметно сворачивали шею возникшие из ниоткуда громадные руки. Видят проклятые и благословенные сны, зачарованные флеровой магией смертные. Медленно погружается в болото разбитый голем, и полная тишина, словно и не было закончившейся ничьей битвы. Впрочем, решись кто-то как следует обыскать это место в надежде на мародерство и трофей, Легендарный дробитель чудищ он бы так и не нашел. Клинок формируется высоко, почти под самой вершиной укрывшего город купола, собираясь из фрагментов помельче, будто бесчисленное множество кроваво-алых пластинок, кажущихся с такого расстояния крохотными, собираются в одну конструкцию. Клинок лишь внешне напоминает обычный одноручный меч, скорее даже слишком длинный кинжал, это лишь тончайшая алая оболочка, пустота внутри которой стремительно наполняется тем, что клинок должен принести в себе. Пожалуй, такой удар сильнее привычной легенды, да и трудно не узнать воспетый во множестве сказаний клинок розы, прямо сейчас проявляющий свой самый знаковый эффект. Снизу это творение, еще только начинающее поначалу неторопливое движение строго вниз, прикрывают всеми силами, защищая небо даже сильнее, чем защищают самих себя. Почти полное левое крыло императорской гвардии, собранные с миру по нитке кулаки магических орденов, оказавшиеся вне стен своей гильдии авантюристы высших рангов, все они мальчиками для битья не являлись. Даже обычных стражников, тех самых мальчиков для битья в масштабах этой битвы, сюда почти не брали, оставили их на подступах к занятым ритуалистами пекла позициях. Здесь, вблизи истоков Лёра, держать разум незапятнанным могли только выдающиеся личности, но даже им нужны были амулеты и бенефики, которых тут было в достатке. Атака стопорилась, твари слишком хорошо окопались, превратив торговое представительство серых цепей, гильдии золотого пояса, второй из тех поясов, переметнувшийся к дьяволам еще годы и годы назад, в неприступную крепость. Имперцы могли лечь здесь все, но добились бы лишь истощения защитных формаций до незначительного количества выбитых ублюдков. Потому приходилось переходить в позиционную войну, то и дело отбивая дальнобойные техники и очищая разумы тех, кого этими техниками достали. Если не получалось очистить, то разум отнимали сразу с головой, не в игры играют. Мифический артефакт должен был склонить чашу весов, но все присутствующие успели неоднократно убедиться в том, что у тварей хватает собственных козырей, чтобы эти весы выровнять в самый неожиданный момент. Изверги не разочаровали, подтвердив худшие опасения, не раскрывшаяся роза, пребывающая пока что в форме полого клинка, летела все быстрее, уже готовясь коснуться защиты дьяволов, расцвести на ней, внутри нее и всюду, где только можно и нельзя. Роза парила, падала, предвещала, но не сдвигалась с места. Этой атаке нужна высота, нужно место для набора инерции, чтобы после обратить в ничто свою цель. Ударом розы раньше равняли с землей крепости и вымертвляли приграничные города Алишина, но сегодня высота разгона сыграла против наделенных. Там в вышине было чужое небо, через которое твари тоже могли действовать, через которое мог изъявлять волю их предводитель. Словно в насмешку над повелителями закона времени, Архидьевол позвал на помощь другой закон, не менее сильный в умелых руках. Суть действия извергов не была ни атакой, ни защитой, нет. Это была декларация пребывания, указ тому, что определяет положение чего-либо в пространстве, направление, вектор движения, массу и многое из того, что глупые призванные из техногенных миров называют физическими константами. И роза летела к цели, стремясь обрушить на нее свою мощь, падала неудержимым тараном, неотвратимым, словно удар воителя, будто приговор гримментрия, подобно повышению налоговой ставки. Падала, не сдвигаясь ни на волос ближе, постепенно теряя свою убийственную мощь, словно проносились вслед многие мили, сжатые в ноль и возведенные в абсолют. Путь замкнулся, стал нулем и помножился на бесконечность, а значит не мог завершиться никогда, пока поддерживается наложенный эффект закона, клинок продолжит падение, все так же оставаясь на месте. Наделенные продолжали безнадежный штурм, хотя изверги почти всерьез слышали скрип зубов их командиров, кажущийся рваной и западающей в душу музыкой для сути дьяволов, заставивших врага впустую потратить один из сильнейших козырей. В импровизированном штабе, сокрытым под несколькими щитами, действительно скрипели зубами, пусть даже командование не просто подозревало в бесполезности применения розы, а точно о той бесполезности знало. Исполинский клинок оттого и потратили так бессмысленно, что иначе потратить его было нельзя, как ни выкручивайся, но активацию пришлось бы проводить под куполом, слишком близко к владению уже прибывшего на всеобщий званый вечер архидьявола. Вот если бы суметь использовать розу раньше, но не сумели, опоздали. Теперь оставалось только отдавать за даром алмазную карту, надеясь выкупить за нее немного медного мизера. В данном случае этим мизером оказалось правильное использование малоизвестного факта, про который узнать несложно, ведь он почти очевиден, но вот верно понять, как надеялись имперцы, куда тяжелее. Создаваемая из чистой энергии роза эту самую энергию с огромной скоростью вытягивала из окружающей среды. В закапсулированном пространстве купола этот эффект должен был стать еще заметнее, потому что объем свободных потоков околонулевый. Собственно, изверги первым делом заметили неладное именно потому, что перед проявлением артефакта последовала образцовая засветка на их сенсорных артефактах и установленных полях, не говоря уж о личных умениях тварей, этакое расширяющееся пятно пустоты, провоцируемое сменой эфирного течения. Заметили, поняли и предотвратили, пропустив нечто иное. Создание взрывных амулетов – это одно из самых простых заданий, какие только можно придумать для артефактора любого класса и направленности. Создать с помощью искусства творения взрыв или иной разрушительный эффект чрезвычайно просто, даже слишком просто. Немалая доля артефакторов и амулетчиков умирает от неожиданного срабатывания своих работ. Практически любое действие, бессмысленное и хаотичное нагромождение рун, конфликтующие чары, сместившиеся зачарования, перенасыщенные накопители или что-то похожее в результате громко бахает. Что-то сильнее, что-то слабее, что-то вообще никак, но суть не меняется. Разрушать просто, на порядке проще, чем созидать. Так, взрывные игрушки любого толка лишь на один шаг сложнее, чем нежизнеспособные самодетонирующие структуры. Всего-то нужно, что закапсулировать эффект. Стоит ли удивляться тому, что простенькие взрывные амулеты распространены до неприличия и столь же непопулярны? Они могут и без вашего позволения активироваться, а часто даже активируются. И тем не менее среди таких поделок тоже есть шедевры, одноразовые хлопушки, хлопками которых сбивают низколетящих драконов, делают из гор равнины, а из равнин кратеры. Общепринято считать одноразовые расходные творения априори чем-то незначительным, уступающим надежному и крепко скроенному артефакту многоразового использования. Заключенный луч, секрет производства которого был с огромным трудом и потерями украден империей веков у Алишана 400 лет тому назад, являлся тем самым исключением из правила. Для начала, эта штука одноразовой не была, пусть и только в теории. На практике, контейнер-активатор луча оказывался прямо в центре активации, и если удерживать заключенную в нем магию он мог сколько угодно, то находиться в эпицентре ее высвобождения уже нет. Там вообще мало чего и кого было, есть и будет, что могло находиться в том эпицентре без вреда для собственного существования. Луч заключенный оправдывал свое название, представляя собою именно лучик, один-единственный и беспредельно чистый, схваченный и спрятанный внутри изолированного от вообще всего контейнера хранителя. Чистый лучик из самого сердца, высочайшей короны всемогущего и всеосвещающего солнца. И когда этот лучик освобождался, он не вел себя, как другие лучи, нет. При освобождении, перед тем, как вернуться обратно к солнцу, из которого он и был вырван силой, луч сам обретает свойства солнца, только в миниатюре. Получившийся в итоге катаклизм мог поспорить в плане разрушительности со многими мифическими реликвиями, а наблюдатели даже с огромных дистанций видели выжигающую глаза и душу вспышку, ощущали идущую вслед за ней ударную волну и еще долго наблюдали грибоподобное облако на том месте, где раньше была вражеская армия. Ну, если все пройдет идеально, и никто не помешает активации луча. Конечно, лучи бывают разные, да и количество их тоже имеет значение, но все равно применение таких средств в черте столицы еще вчера было бы расценено изменой и награждено воспоследовавшей казнью. Нынче, когда шансов отстоять даже не разбитой внезапной войной вечной, но само существование империи оставалось все меньше и меньше, людям не оставалось ничего иного, кроме как использовать самые последние средства. В список тех средств входит три неказистых на вид шкатулки, выглядящие как цилиндрические контейнеры с кулак размером. Три заключенных луча, три орудия погибели, каждое из которых могло умертвить даже не город, не везучую и лишенную нормального прикрытия элиты армию на марше. Если бы не труды в изготовлении, кабы не опасность устроить планарный прорыв и не существуя общеизвестных способов нивелировать эффект луча, воевали бы только ими одними и их аналогами иной планарной природы. Поймать армию на марше, не будет армии. Зная командование об атаке или хотя бы имея на то подозрение, скорее всего жертв удастся избежать или минимизировать их число до терпимых величин. Империя веков и Алишан взаимно не применяли лучи, как не применяли и еще добрый десяток сравнимой разрушительности вещей в первую очередь потому, что использовать их лучше всего против мирного населения, против неспособных защититься пейзан и горожан, которые точно не отобьются. А если начать так делать, то очень скоро и хан, и вечные останутся без своих подданных, а земли их пригребет та же империя рук. Есть, конечно, особые типы замкнутых барьеров, просто запрещающие некоторым типам атак быть использованными на территории барьера. Луч заключенный не вспыхнет, длань пламенная не зажжет саму реальность, пришествие черноты не развернется во всю силу. И этими барьерами пользовались, укрывали ими крупные крепости и города, но всегда помнили о некоторых нюансах. Они, нюансы эти, скрывались даже не в том, что при удаче такие поля можно либо обмануть, либо просто грубо разрушить. Просто барьеры, сложные, затратные и болезненно чувствительные, не накрывали все города, а даже если бы и накрывали, так можно активировать подарок под стенами или в паре миль от тех стен. Можно ударить ими посреди обильных пастбищ или пшеничных полей, где защиту ставить просто нерентабельно. И очень скоро империя останется с выжженными и оскверненными пустынями на месте своей житницы, тогда как Илишан останется без множества своих лелеемых оазисов, что для них, детей негостеприимной земли, станет даже опаснее, чем для империи веков. В прошлом конфликте, вон, повоевали во всю ширь души, пусть и под конец. Так повоевали, что до сих пор граница двух государств разделена широкой полосой мертвых земель и все еще опасных эпицентров давних срабатываний ударных амулетов высшего класса и особых способностей мифических артефактов. В глубине каждой крупной страны таких мест тоже хватает вдоволь, какие-то из орудий подобной силы милосердно оставляли после себя всего лишь выжженный кратер, иные, создавая меньше прямых разрушений, расползались по окрестностям всепроникающей скверной, отравляя воздух и мутируя флору с фауной на несколько переходов от эпицентра. Многие мудрецы всерьез считали, что мир еще стоит только потому, что создавать такие творения слишком сложно, каким бы ни был запас крупнейших гегемонов континента, но его было мало, вернее, много, очень много, достаточно, чтобы нанести ощутимый урон оппоненту, сделать ему крайне больно, но и только. Добить не выйдет, как не выйдет помешать применять аналогичные трюки уже против тебя. Не то чтобы это опасение кому-то мешало, но хотя бы внешние нормы приличия продолжали соблюдаться и поныне. Три выведенных из консервации луча, половина от имеющегося в распоряжении империи числа, и все из находившиеся в вечном на момент прихода страшной беды, были введены в игру не без сомнений. Поначалу сам император этот план отбросил, не пожелал рисковать городом и его жителями, но чем яснее становились перспективы обороняющихся, тем менее безумным казался этот план. И было дано ему добро, дано высочайшее разрешение, отосланы все нужные пароли подтверждения, сняты печати и вручены полномочия. Сейчас, правда, многим хотелось переспросить, а точно ли это нужно, но с появлением той мерзости на площади поэтов приказы из дворца стали приходить совсем редко и отрывисто, если не сказать фрагментарно, даже всего времени в распоряжении правящей династии перестало хватать. Император вручил свою волю и теперь дело за теми, кто был должен привести ее в исполнение. И пусть важны для плана все до единого отчаянные вояки, штабисты тактики, элита гвардии и многомудрые орденские маги, прославленные авантюристы и честные служаки, да только главная скрипка отдана не им, а тому, для кого слава мирская значила ровным счетом ничего. В момент атаки розы едва заметно колыхнулись укрывающие созданную врагом твердыню барьеры, словно прошелестел рядом воздушный поток, неслышимый шорох, шепот самой погибели. Шепот этот носил собранный из резервов дворца специально под текущую задачу комплект экипировки легендарного Грейда, имел 50-й уровень ровно, славился блестящим послужным списком и за тот самый список оказался сюда отправлен. Пусть умом и приходилось понимать, что не было кого-либо еще, кто мог бы попытаться исполнить его, вероятно, последнюю миссию, но не отпускала уверенность, что подсуетился кто-то из родичей сработанных им целей. Шепот этих целей много погасил за свою долгую-долгую карьеру. Убийц высокого уровня на службе государства во всех углах, от просвещенной империи до самых глухих провинций, принято ссорить со всеми теми, кто мог бы им покровительство предложить. Чтобы, значит, ценили покровительство начальства столь же крепко, как собственную шкуру, чтобы понимали, кому обязаны жизнью и всем остальным, что они еще имеют. Классика, можно сказать, Пока ты слаб и никому не опасен, на тебя всем плевать, но когда ты чего-то достигаешь, то повязывать тебя начинают просто с фантастическим упорством. И так уж сложилось, что именно тихушников и прочих горлорезов проще запугать, чем задобрить, что, если честно, весьма обоснованно, публика это из тех, кто добра принципиально не понимает. Ну, исключения иногда бывают, делая весело тем, кто когда-то их предпочел подавить морально и процессуально, но это уже частности. Сам Шепот в свое время лично затянул зачарованную мифриловую нить на горле своего начальства. Милая была супружеская пара, аж до приторности, жили долго, счастливо, дружно делали жизнь Шепота сложнее, да так и умерли в один день, прямо сказка вышла. А нить ту он повесил в своем логове на стену, заковал в рамочку из красного дерева и не ленился каждый раз, когда переезжать приходилось, утаскивать трофей с собой. Очень у него тогда выдался хороший денек, очень. Сейчас задачка даже сложнее, пусть и вырос он с тех пор, заматерел еще сильнее, набрал компромата на все свое и часть чужого начальства, а также стал самым настоящим героем родной империи. Увидел бы этот день его первый инструктор, натаскивающий собранных по всей империи бастардов и просто лишних сыновей с дочерями, которым от родни ничего, кроме хорошей наследственности и билета в один конец, не досталось, точно бы на месте помер от разрыва всех внутренних органов разом. Даже жаль, что он уже давно сам приставился, то ли очи пришили таки старого садиста, который с годами все больше унижал и калечил, а не учил, то ли кто-то из благодарных учеников подсуетился. Шепот даже расстроился, он-то сам давно заготовил именную порцию яда для гнилого выродка, даром что предпочитает работать сталью. Очень уж хотелось, чтобы гад помучился перед смертью, а так ушел, считай, по-мягкому, почти что благостно, зараза такая. Мысли о былом и небылом не мешали скрытнику продолжать свой путь, старательно смотря вокруг, но не всматриваясь в происходящее. От флера он защищен был недурно даже сам по себе, а его еще и в амулеты упаковали. Правда, часть из них он с возмущением снял, как слишком фонящие, но некоторые из них подошли даже ему, хотя было их не особо много. Флер не пугал, как не пугало и зрелище творящегося вокруг безумия, но Шепот вообще страха не ведал с самого детства, что не мешало выпистывать у себя параноидальную осторожность, граничащую с той самой трусостью. Достигнув на выбранном пути если не совершенство, то как минимум признание, новоявленный герой неслышимой удавки перешел из категории пусть и чрезвычайно элитного, но все-таки ресурса, который никогда не станет вровень с истинными хозяевами жизни и судеб, в ряды ранее презираемых и ненавидимых им хозяев этой проклятой жизни. Как и положено душегубу бесчестному, переменил свое отношение он тоже очень быстро, без гибких моральных принципов в его ремесле жить оказалось затруднительно, куда больше пользы было от полного их отсутствия. Признание заслуг, официально выданные награды и дворянское звание, возможность жить так, как желаешь, а не как нужно и прочие блага новообретенной знатности несколько притупили кровожадность Шепота, но не убавили ни мастерства, ни готовности в любой миг обернуться адептом кристаллизованного насилия высшей пробы. Врагов он все так же заводил пачками и лишь чуточку медленнее убирал этих врагов в могилу, что сказывалось на паранойи и опасениях за свою шкуру. К моменту начала всей этой кутерьмы, Шепот всерьез рассматривал возможность махнуть на соседний континент, постепенно даже польза, приносимая вечным, начинала уступать тем проблемам, какие он регулярно правящей династии приносил. Да, каждый подобный ему стоит иной провинции, причем не самой бедной, но изо всех их Шепот был самым проблемным, самым наглым и отмороженным. Сказывалось происхождение и обучение, вышел-то он, весь такой красивый, не из выпистыванных лучшими инструкторами ликвидаторов очей вечных. Его путь начался и слишком долго продолжался в рядах, фактически, карателей и палачей, которых посылали на те задания, где важнее не изящность расправы над врагом империи, но ее показательность, кровавость, мучительность и изуверская жестокость. Выпистывали, выходит, на свою голову психа бестолкового. Шепот не был дураком, прекрасно понимая, что любой другой обладатель его уровня уже давно имел бы кучу союзников, должников и верных слуг, являясь буквально государством в себе. Даже сороковая ступень возвышения – это уже звание, почет, положение в конце концов. А вот у него только и было, что ступень, прямое покровительство первого принца и, негласное, его вседержавного папеньки, до гора наваленных трупов за спиной и под ногами. Он не хотел встраиваться в пирамиду власти, сознательно отбрасывая такой вариант, потому что не желал воевать с матерыми интриганами на их поле, не желал усваивать еще одну науку, снова начинать из ничего не понимающего остолопа ученика. Хотелось просто жрать от пуза лучшую стряпню мира, трахать благородных дамочек с родословной длиннее тролльего хера, посылать всех нахер и чтобы ничего за это не было. Шепот понимал, что рано или поздно такое отношение доведет ситуацию до кризиса, но твердо был уверен, что годы подобного кайфа стоят будущих проблем. В общем-то не ошибся, только вот с моментом побега прогадал, был готов и маршрут, и новая личность, и разбросаны по схронам заготовки на случай неудачи в основном плане, но убегать надо было немного раньше, и не от взбешенных высших лордов, не от разочаровавшегося в ручной псине императора, не от злобных жоповыползней моргающих и даже не от всех их вместе. Пришли, называется, в гости выродки бордельные, разом весь град обреченный в тот самый бордель и обернув. Ну вот не суки ли, несмотря на обширность своих талантов, шепот все-таки не лазутчик, а именно убийца, предназначение которого в первую очередь обрывать жизни, а не проникать во все отверстия. Он бы сказал, в какие отверстия и кому он предпочитает проникать, да только дьяволов этим не напугаешь, но раззадоришь. И все же, среди имеющихся в прямом доступе ресурсов империи веков только он подходил на эту роль, только ему она была по силам. Только он, говорили ему, мог проникнуть в центр формации извергов, оставить там посылку и вернуться обратно. Шепот даже на секундочку не усомнился, что ему звучно напедили про возвращение, стоит только командованию убедиться в том, что лучи доставлены, или хотя бы что он подтащил их достаточно близко, как их подорвут вместе с ним. Потом активировавшим вручат ордена, даруют титулы и осенят милостью правительской, а ему, может быть, памятник поставит, чтобы было куда потом плюнуть. В общем, надевать маячок-передатчик он наотрез отказался и не только потому, что связь могли отследить с почти полной гарантией. Снова одиночная миссия, безумная и безупречная в равной мере проникновение в сердце чужой твердыни, танец с самим собой и не подозревающим о тебе партнером, где одна ошибка стоит больше, чем сама жизнь. Самое веселящее состязание из возможных, триумф воли и мысли, квинтэссенция бесчестности и подлости, воплощенная в действии одинокой пылинки, мелкого камушка, что должен будет сломать отлаженный механизм неостановимой машины. В такие моменты уже давно немолодому мужчине, десятилетия тому назад переставшему даже вспоминать данное при рождении имя, казалось, что застывшая и почерневшая от всего совершенного им ранее кровь в его иссохших жилах начинает наполняться жизнью. А да, именно ради таких моментов он и жил, живет и, если не облажается сейчас, продолжит жить. Рассыпчатая форма сменяется виртуозно исполненным проколом черной иглы, стягивая пространство и тут же отпуская его обратно, мимолетные движения отслеживаемых потоков энергии, невозможные изгибы тела, что сейчас стало чернее самой темноты, трепещущий силуэт шепота проходит между сигнальных нитей, рвется на части и склеивается сызнова, распадается на кляксы нефтяного цвета мерзости, чтобы после испариться едва различимым дымом, настолько рассеянным, что даже сплошные стены сигнальных полей воспринимают его лишь обычной флуктуацией, не в силах определить угрозу. Сотни цепных псов, посаженных на поводки изувеченных душ, не замечают его движения, потому что пока шепот остается в форме безумного дыма, его, как личности и сущности, просто не существует. Сильнейший его трюк, абсолютный козырь, достигнутый благодаря высочайшему показателю классового атрибута, целых 5 очень специфических титулов и полноценного ритуального дара, отобразившегося в статусе редчайшим талантом. Талант не боевой, но менее ценной дистилляция черноты не становится, позволяя разуму безумца принимать куда больше даров предвечной тьмы, чем может вместить даже герой. Ах, сколько было тех, кто завидовал ему, сколько ему предлагали золота, услуг, рабов и даже власти, лишь бы раскрыл он природу обретения своей козырной карты. И все они уходили ни с чем, потому что шепот лишь гадко скалил зубы в пародии на улыбку, не собираясь просвещать никого, кроме, пожалуй, принца Варуда или его папеньки Венценосного. Только эти двое не спрашивали, а может и сами уже догадались, поняли, что нет никакого хитрого трюка. Просто 2 из 3 классов шепота имели один и тот же самый классовый атрибут – черноту. Конечно же, он вкладывался в свое развитие, не брезговал ритуалами и жертвоприношениями, оставив у аффилированных очами чернокнижников целое состояние, но суть была именно в очевидном. Два класса развивали один атрибут, позволив к 43-му уровню достигнуть 150 чистых атрибутов черноты, высокая даже по героическим меркам планка, подарившая ему мифический активно-пассивный вложенный дар, ставший закономерным итогом его достижений. Для шепота исчезло само понятие закрытых дверей или опечатанных помещений, ведь насколько смертоносной была дымная форма в концентрированном состоянии, но в состоянии развеянном она не определялась практически никак. Это, между прочим, очень злило и вызывало горы недоумения в рядах всяческих экспертов в планарных науках, так как противоречило общеизвестному постулату о том, что тьма в чистом виде не особо сильна в скрытности. Что-то в этом было правдиво, потому что дымная форма действительно не так уж незаметна, как казалось его врагам, и вместе с тем именно настолько незаметна, как про нее думают. Как и любая иная техника, основанная на силе безумия, его дым давал очень характерную засветку на сенсорах, но в рассеянной форме ее можно было засечь только посреди чистого поля, где никакой другой магии нет и не было никогда. Тогда да, тогда слегка повышенный фон черноты станет очевиден даже не особо одаренному сенсору, не говоря уж про асов своего дела. А вот когда шепот просачивался в личные палаты какого-то наглого и вольнодумного лорда, та самая чернота делала то, за что тьму и знают. Впитывалась и загрязняла, настолько сливаясь с остаточными следами защитных полей и сигнальной магии, что терялась за ними, оставаясь абсолютно нерегистрируемой. Как рассказывали ему немногочисленные приятели из тех же очей, про шепота даже поговаривали, что он никакой не адепт безумия, а куда более редкий зеркальщик, только хитро замаскированный. Именно за эту его особенность считали, да, черный дым медленно и неостановимо полз по изувеченному извергами пространству, обтекал узников и пленников, проползал мимо воющих в экстазе призрачных тел, летящим испарением просачивался в любую щель, обходя тех немногих тварей, что могли бы его заметить. Это было несложно, но и простым заданием такую прогулку шепот бы не назвал, даром что любил при случае прихвастнуть своими заслугами перед теми, кто имел нужные допуски, или не имел, но его можно было без зазрения совести зарезать ради сохранения тайны. Продвижение вперед требовало абсолютной концентрации и полного напряжения всех сил, но именно что всех, а не еще сверху. Человеческую форму он практически не принимал уже минут 15, лишь изредка позволяя себе несколько секунд существования, чтобы снова рассеяться дымным фронтом. В такие моменты он был особенно уязвим для окружающего его флера, но амулеты держали давление в те секунды, какие он сам себе обеспечить не мог. Каждое превращение из дыма в плоти обратно требовало запредельного усилия, причем не из-за самого превращения, то он отработал так давно, что уже почти и не ощущал тяжести в его использовании. Раз за разом меняло форму все его оснащения, а вот сделать так, чтобы оно обернулось материей из дымной черноты, при этом не потеряв структуру, не сломавшись десятком способов, вот эта задача скорее для мага, чем для убийцы, но выбирать не приходилось. Половина обвеса, включая часть собственных игрушек, кровью оплаченных и заработанных, уже пришла в негодность, и только чудом магия в них просто исчезла, а не разрядилась в носителя или в окружающее пространство. Более ясного знамения и не придумать, разве что просто выйти под взгляды твари и сказать, мол, здесь я, касатики. По-хорошему, он должен был на это дело идти едва ли не голым, в самой простой одежде или в специально подобранном им комплекте зачарованных вещей, под дымную форму и рассчитанных. Но комплекты эти, аж в 4 экземплярах имеющиеся в загашнике у шепота, не могли бы защитить от флера, да и лучи все равно оставались самой неприятной ношей. Их он бери как и свои же яйца, потому что если контейнер повредит, то он об этом узнает уже постфактум, сильно после момента распыления в солнечной короне. Изолирующее хранилище ему выдали лучшего качества, сплав нескольких десятков материалов, доработанных эссенциальной ковкой, словно сам помогал обращать его в дым, а после обратно, но все равно это требовало усилий. В ином положении шепот уже давно бы засунул лучи в какую-то кладовку, замаскировал бы хоть как-то и свалил, подорвав чуть после. Такая пыхалка дыргудыская, как сказал бы один его знакомый полурослик, если под боком пыхнет, то львиную долю твари сотрет в порошок. Но, сука, нельзя. Все центральные узлы превращенного в храм похоти торгового представительства были защищены слишком плотно, так плотно, что даже луч их только подкоптит, опалит, но не пробьет, едва ли не абсолютная изоляция, пусть и на жертвенной энергии. Явно детище слияния уже имеющейся у торгашей защиты с массовыми жертвенными камланиями, и очень шепоту хотелось пожать горло тем изачей, которые подготовку подобного пропустили. Это просто активировать заготовки нужно масштабным ритуалом, а до того пришлось бы долго-долго напитывать кровью и болью эти заготовки, которых даже самым богатым денежным мешкам иметь не положено. Старый убийца знал в жертвах толк, сказывалось общение с особой публикой и завязанные на тьму классы, так что в своих суждениях был достаточно уверен, как был он уверен и в том, что руководство этих пидров в стильных мундирах продалось хусосам из пекла, если не в полном составе, то значительной его частью. Дошли вести, да и сам немного поучаствовал, укоротив, в самом начале этой кутерьмы, парочку вроде бы проверенных оперативников на голову. Мда, о чем только не думается, когда думать и ни о чем, дымная форма очень своеобразно сказывалась на мышлении, словно дымом был уже не он, а что-то еще, от чего складывалось ощущение, будто в голове его у шепота не только шепот, но и что-то еще. И чем сильнее истощать себя формой, чем дольше в ней пребывать, тем теснее эти двое сплетаются, так никогда до конца не расплетаясь после. Поначалу подступающее безумие было почти неощутимо, но к старости оно настигало все чаще. Странные и нелогичные порывы, шепоты и вопли, слышимые только нутром, но не ушами, навязчивое бормотание и завывание где-то там, не в самом теле, но все равно куда ближе, чем даже в кишках. Не только из лени шепот почти перестал работать всерьез, не только. И как бы он свой страх не отрицал, но в такие моменты, когда уже не уверен, остался ли в дыму шепот, становилось неуютно, хотелось вернуться назад во времени и выбрать другой путь, другой дар, а не забравшую у него слишком много дистилляцию черноты. Мысли прыгали все сильнее, но заранее поставленная цель красной нитью скользила следом за направлением движения невесомого дыма, облетая очередную тварь, задумчиво вдыхающую спертый от похоти воздух, словно чуя нечто неясное. Мысль была проста, нужно оказаться внутри самой защищенной части периметра, если не в самом ритуальном зале, где, если верить умникам из века тактики, происходил процесс сопряжения вечного и пекла, то хотя бы где-то близко, чтобы три активированных под дьявольской защитой луча осветили вообще все и всех, сорвали ритуалы, может быть, спасли бы их всех. Смена вектора существования дыма знаменуется очередной вспышкой боли в отсутствующем сейчас теле, даже глубже, чем в теле, возле самой души. Работа идет на износ, без расчета на дальнейшие подвиги, даже заверши он свою диверсию, бой за вечный для шепота закончится. Не хватит силушек участвовать в дальнейшей резне, придется забиться в какой-то темный угол и там переждать самые жестокие последствия для организма. Если же успех ему сопутствовать не будет, то продолжения тем более не будет, что очевидно. Подобраться к залу ритуала не получалось и получиться не могло ни у шепота, ни у кого-либо из знакомых ему лично или через слухи мастеров, там даже не складка пространства, не смещение реальностей, но полное отсечение и замыкание, что, как думал неплохо подкованный в таких вещах убийца, вообще-то считается невозможным даже за счет жертвенной накачки. Ритуал был вещью в себе, там даже дверей не имелось, только запаянные и скрепленные стены, рядом с которыми охрану и ту не ставили. Проломиться силой выйдет только после крайне долгих плясок, а уж сделать это незаметно, наверное, вообще нереально в принципе. Покружив вокруг, едва не нарвавшись на особо чувствительную тварь с десятком херов вместо носа, шепот отодвинул дым в иную точку. Вторая попытка была несколько успешнее, пусть и тоже завершилась провалом. Центр схождения замкнутых полей тоже охранялся на славу, причем тут была и полноценная охрана из элитных тварей, но все же уровень защиты был ощутимо пожиже. Вероятно, если бы сморщенный от возраста и вредный для тела тьмы старикашка решил, как былинный герой, пожертвовать собою, то имел бы шансы этот центр взять. Если бы еще хоть капельку везения, то удалось бы задержать на мгновение почти всю окружающую схождение элиту, подставив ее под лучи. Жаль, конечно, что шепот был не таким героем, но у него история совершенно своя, а не былинная, и пусть в ней есть место подвигу, пусть, но шепот со всех сил держится от того места подальше. Вынырнув обратно, он кашляет кровью, чувствуя, как изо рта текут потоки черной и густой жижи, испаряемые защитой амулетов, только бы не оставить капельку своей кровушки здесь, а то ведь найдут и отследят без труда. Амулеты выпускают волну прохладного дуновения, словно ветерок весенний, что, ворвавшись в открытое окно, сдувает пыль со старой мебели, забирая всю грязь, мерзость и злые голоса безумных чудовищ, прячущихся в тебе самом. Флёр почти не волнует, не может потревожить шепота, потому что слишком много в нем скверны, чтобы похоть могла найти местечко для себя. Старик чувствует, что еще немного и он перестанет быть человеком, что еще немного пребывания в дымном нителе и конец, но отступать назад уже поздно, не хватит у него сил на обратную дорогу, даже если отбросить недовольство умирающих под стенами изуверской твердыни гвардейцев. Они не простят ему пролитой в пустой жертве крови, а сбежать из котла, в который их бросили дьяволы, не выйдет, потому что некуда. Позволив себе лишнюю секунду, безумно долгий, необдуманно рискованный срок, он снова распадается на потоки густой и вязкой черноты, отмечая еще несколько пришедших в негодность от прыжка между формами амулетов, становясь все тоньше и тоньше, пока не рассеялся совсем. Едва успевает, потому что одна из тварей возникает из блинка прямо там, где он едва не заблевал растворяемыми во тьме внутренностями цельнокаменный пол. Вспышка какой-то активированной техники, улавливаемой всей сущностью дымной счастливой, и оттого несколько пугающий даже в подобном состоянии, вой сгорающей души проходит мимо сознания. Контрактная магия, вынуждающая любого невидимку, даже самого искусного, проявить себе пред очи держателя контракта сейчас бесполезно, в дистиллированной форме у шепоти нет тела, чтобы проявить его, как нет и шепота вообще. Арсенал, если можно так называть место хранения временно извлеченных из собственного нутра боевых душ, превращенных в одноразовые бомбы и якоря атакующих техник, шепоту понравился. Большой и относительно открытый зал не мог быть замкнут полностью, ведь когда эта пусковая система отправляла за горизонт новые и новые снаряды, изверги были вынуждены приоткрывать в своей защите окошко. Да, это не рядовые барьеры, которые требуют двустороннего закрытия, сквозь них можно было бить, не снимая защитного поля, но все равно это оставляло уязвимость, незначительную для человека, но дистиллят воспринимал тот намек на существование пути, обозначенное направление выпуска вопящих от экстаза душ отсюда и туда, словно приглашающие открытые ворота. Ну, хорошо, приоткрытые, какая разница, если суть не меняется. Внутрь периметра шепот проникает вместе с очередной партией пленников и простых горожан, среди которых затесалась парочка текущих от наслаждения культистов, которых то ли наказали отправлением в жертву, то ли наградили, по ним хрен поймешь, они всему и всегда рады. Под мелодичные и синхронные стоны, чем-то напоминающие пение храмового гимна, оказавшиеся в центре зала люди постепенно растворялись, словно сахарные кубики в горячей воде, не прекращая кружиться в до крайности примитивном и завораживающем одновременно хороводе. При этом танцевали все одинаково мастерски, хотя шепот и сомневался, что типичный работяга из углежогового цеха умеет выдавать такие пируэты в нормальном состоянии. Тела стекали вниз медового цвета жижей, отправляясь по выдолбленным в каменном полу ложбинам, чтобы стать основой для формирования псевдоплоти. Кого-то из тварей таким образом починит да исцелят, кому-то вообще новое тело создадут, если старое поломали, но добить не смогли. Но даже когда тело обращалось этим воняющим цветами и чистым наслаждением говном полностью, танец не прекращался, оставался еще призрачный силуэт танцора, тут же начинающий сношать ближайший такой же силуэт, полностью отдавший свою плоть. Одна за другой призрачные парочки, среди которых разнополых было меньше трети, взмывали под потолок зала, обращаясь двумя искрящими шарами с яблоко размером, кружащими вокруг друг друга, словно продолжая танцевать. И вот, снова приоткрылся барьер, а десяток другой парных искорок улетает по разным траекториям. Еще до того, как проникнуть в твердыню твари, шепот эти снаряды видел, как они из маленьких искр превращались в громадные комки гнилостно-золотого пламени, как видел и то, что оставалось от попавших под это пламя. Вот, значит, как они это делают. Точка найдена, а дальше искать нет сил, теперь осталось только сформировать тело обратно, снять лучи, активировать их и каким-то неизвестным пока что способом сделать так, чтобы эти лучи никто не заметил, пока шепот будет делать ноги. В побеге уже скрываться не нужно, вернее, не настолько критично, а шансы быстро убежать еще оставались, если хотя бы половину пути удастся преодолеть до того, как его засекут. Но когда шепот уже был готов приступить к финальной стадии диверсии века, если не тысячелетия, и пусть только найдется выблядок, кто сумеет провернуть что-то круче этого. Как прямо в центре зала проявилась очередная тварь. Проявилась не в блинке или иной знакомой форме телепортации, а словно проступающая на свежеокрашенном заборе непристойная надпись, медленно и постепенно, будто и не переносилась, а заново родилась именно тут, на этом самом месте. Даже без дарованной статусом героя возможности зреть в корень, шепот не сомневался в том, что перед ним легенда. И, судя по тому, как она оглядывается вокруг, тварь это чуяла, если не присутствие дистиллята, то вызываемое им дрожание в энергетическом фоне. И это при всей той вакханалии, что творилось в зале, где любая сенсорная техника, любая разновидность чувствительности, скорее выжжет мозги сенсору, чем поможет прочесть энергофон. Изверг выглядел высокой и во всех смыслах очаровательной синекожей и абсолютно лысой девицей, роста вполне человеческого и даже укрытой какими-то намеками на одежду. Словно очень развратная пародия на монашескую сутану служительницы Фиат Милосердной, она молча стояла посреди ритуала, словно вслушиваясь во что-то ей одной видимое. Остальные твари, контролирующие чудовищный танец обреченных душ, прореагировали на появление ласкающей легкости, чей уровень глаза шепота прочесть не могли, но оказались остановлены повелительным жестом. Тварь продолжала стоять, продолжала смотреть в никуда пустым взглядом фиалковых глаз, не сдвигаясь и не делая ровным счетом ничего. Наличие легенды в стенах обращенного в ритуальный узел представительства было очевидным, но вот их количество оставалось неясным до сих пор. Тактики просто не имели достоверной информации, а видящим зреть сюда можно было только чтобы добровольно свои души подарить похоти. Тем не менее шепот точно знал, что это не та из легенд, что занята ритуалом, как и не та из них, что удерживала барьер и тревожила штурмующих площадными флеровыми атаками, не показываясь на глаза. С кристально чистым осознанием шепот понял, она его видит, знает о том, что здесь, в этом зале, есть кто-то, кого быть не должно. Оказалось, его защита от зрящих, развитая ритуалами и парочкой классовых умений и даров, слишком слабой, подвели ли вышедшие из строя амулеты, может быть, сама сука оказалась слишком искусной, все это уже не важно, ведь тварь никуда не уйдет, пока не отыщет то, что ее так сильно встревожило. Уставший и неподготовленный к этой встрече шепот не сможет ни обманку подсунуть, ни замаскироваться еще лучше, а просто ждать бессмысленно, время играет против все глубже впадающего в безумие человека. Оставалось либо отступить, что могло и не получиться, да и не имелось сил на еще одну попытку, либо броситься в безнадежный по большому счету бой. Героические баллады о славной гибели в бою шепот всей душой презирал, предпочитая оставаться живым, даже если опозоренным и проигравшим, но когда его загоняли в угол, что случалось, загнавшие слишком поздно осознавали, насколько опасной становится загнанная в угол помойная крыса. Помирать, так загрызая, чтобы вспоминали еще долго, так сказать, прощальный фейерверк, на приятную память. В этот раз он не скрывает присутствие, да и нет у шепота надежды на внезапный удар, если тварь как-то чует его даже сейчас, то сама мысль об атаке станет для той очевидной еще до своего формирования. Потому и ставит прожженный головорез все силы на одну стремительную атаку, решительный удар в уязвимую точку, которым славится убийца его уровня. При всей рискованности этого, с позволения сказать, плана, задуманная шепотом, не являлась самоубийством или самопожертвованием, потому что шансы отступить еще оставались, какими бы призрачными они ни были. Формирование дистиллята в боевую форму – дело быстрое, даже если сначала нужно сконцентрировать рассеянный по всему залу ритуальных плясок дым в нечто более приемлемое. Как уже сказано было, он совсем не скрывался, но реакция вычислившей его легенды все равно удивила и обескуражила. В первую очередь, своим отсутствием. Она не могла его не заметить, но вместо резкой атаки на встречном курсе, вместо попытки подрезать его в момент перехода форм, к которой он был готов, но готов недостаточно, дьяволица просто развернулась на носках и задумчиво уставилась на фигуру, словно сотканную из черного и густого дыма, который наполнил собою раздавшуюся в стороны одежду. Безумная рожа, скалящаяся морда отмеченного тьмой старика, казалось, не пугало и не вызывало никакого опасения.